Глава 5. Похороны. Последнее прости. Шотландская гордость. Несчастье. Без крова, без прислуги, без ничего. Голод и жажда. Боб. Не пентёс. Немного воды. Еще несчастные. Жертвы голода. Приходится есть цветы. Под бананом. Детям несчастной герцогини Ричмонской приходилось терпеть всевозможные житейские напасти. В последнее время они пережили много мучительных, трагических событий. Остались одни, без помощи, без поддержки. Были лишены привязанности своей доброй матери. Скитались, не находя себе места. Пришибленные, огорченные и производили впечатление смертельно раненых птенцов, которые время от времени издают жалобный писк. Около них были незнакомые люди, которые всем сердцем жалели их. Но дети, тем не менее, чувствовали себя ужасно одинокими и слабыми среди этого всеобщего сострадания. Они прижимались друг к другу и держались за руки, глядя на чужих людей, печально проходивших мимо могилы, где покоится их мать. Но больше не плакали. Их сухие глаза блестели лихорадочным блеском. Когда печальный обряд кончился, и когда было сказано последнее прости, детей хотели увести, чтобы тяжелые воспоминания перестали расстраивать их. Патрик, на которого их горе сильно повлияло, сделал отрицательный жест. И помня, что в отсутствие отца он брал на себя обязанности главы семьи, сказал сестре: «Подождем еще немного. Останемся с мамой. Хорошо, Мэри?» «Да, милый брат, мы попрощаемся с ней, когда нас оставят одних». Когда печальная и задумчивая толпа оставила кладбище, дети стали на колени. Они долго молились, примешивая к словам молитвы свои собственные нежные слова. С рыданиями выражая свою любовь, с плачем жалуясь на свое горе и умоляли Бога о милосердии. Они долго изливали свои чувства, веря, что дорогая умершая услышит их. Потом они встали, разбитые от усталости, дотронулись рукой до сырой земли и набожно перекрестили. Держась за руки, они оставили место упокоения своей матери и направились к себе домой. Сразу же после несчастья многие друзья приглашали их в свои дома. Им от души предлагали английское гостеприимство, столь искреннее и широкое. Но их шотландская гордость не могла принять этого предложения. В них всегда развивали чувство собственного достоинства. Притом они давно уже сознавали свою бедность, которую из гордости старались скрыть от других. И теперь им казалось, что они унизили бы себя, приняв подобное предложение. Итак, они хотели обойтись без чужой помощи и отправиться на границу Индо-Британской империи к своему отцу, майору шотландцу Гордону. Когда мать их была убита на международном базаре, они совсем забыли о кучере, который со своим экипажем, запряженным пони, стал в ряд других экипажей. С тех пор прошло двое суток. Теперь они вспомнили об этом в первый раз и не без основания думали, что он, должно быть, вернулся в коттедж. Хотя хорошенькая гандердичская дача была очень далеко, они решились идти туда пешком. В Индии, как известно, европейцы, которые ходят пешком, вовсе не уважают. Но дети, поглощенные своим горем, мало думали о требованиях английской чопорности. Они скоро вышли на центральную дорогу, которая привела их на берег Хугли, где столько раз проезжал их экипаж. Они пошли по этой прекрасной дороге, террасами идущей по берегу реки. Расстроенные, возбужденные, не чувствуя усталости, дети молча шли под палящими солнечными лучами, к великому удивлению туземцев, которые смотрели на этих прекрасных подростков и не могли себе объяснить, зачем им понадобилось идти по такой жаре и пыли. По мере того, как они шли, они начинали чувствовать некоторое успокоение при мысли о родном приюте, где разбитые тело и душа найдут маленький отдых. Умирая от жажды, мокрые от пота, они наконец подошли к большой, посыпанной песком аллее, ведущей в парк. Вдруг, при последнем повороте, откуда можно было видеть обвитый цветами фасад дома, они увидели, что дом исчез. На его месте оставалась только черная груда развалин, с неприятным запахом гари. Обуглившиеся остатки камни, пепел. Вот и все, что оставалось от гнездышка, где нежность матери и любовь отца хранили их детство. В этом несчастье были виноваты, очевидно, злые люди, которые не пощадили ничего, ни вещей, ни животных. В огромном птичнике убитые птицы. В полусгоревших конюшнях лежали трупы лошадей, изрубленных с каким-то диким ожесточением. Разорванная сбруя, разломанные, исковерканные экипажи были свалены в огромную кучу. Но Патрика и Мэри особенно волновал и возмущал вид дома. Или лучше сказать того, что осталось от дома. Что стало с большим портретом матери и отца. Где их фамильные драгоценности, ценные бумаги, разные вещицы, которые служат воспоминаниями. Все это погибло в пламени. А то немногое, что уцелело, было испорчено и изуродовано с ужасной изобретательностью и терпением. Туземные служители все исчезли. Даже верная Кэти покинула это место, если только она не сделалась жертвой злодея. Несмотря на свою житейскую неопытность, бедные дети не могли не признать везде следы тех, которые мстили за убийцу их матери. Да, индусы с намерением и притом, можно сказать, с большим искусством постарались уничтожить все. «О, злые, злые!» — воскликнула глухим голосом Мэри, ангельская доброта которой возмущалась до последней степени. «Эти туземцы — дикие звери, и я отомщу все их породе», — пробормотал Патрик, сжимая кулаки. Оба они чувствовали полный упадок сил после всех лишений и горести, изнемогали от усталости. У них не было ни крова, ни стакана воды, чтобы утолить жажду. Молодая девушка схватила своего брата за руку и повисла на них, пробормотав. «Я больше не могу. Я чувствую, что упаду». Мальчик призвал на помощь все свое мужество, чтобы ободрить сестру, но сам испугался, видя, как она бледна, и отнес ее под большой банан, почерневший с одной стороны от огня. Передние ветви этого старого дерева далеко разрослись, образуя непроницаемые своды. Здесь молодая девушка, по крайней мере, не подвергалась никакой внешней опасности. «Ободрись, Мэри, милая сестрица», — сказал Патрик как можно нежнее. «Дай мне пить, пожалуйста, дай мне пить». Колодец был завален остатками строения и его крыши. Водоем был весь погребен под стенами обрушившегося дома. Там не было ни капли воды. «Что делать? Боже мой, что делать?» — растерялся мальчик, видя, что Мэри бледнеет и хриплым голосом повторяет свою жалобу. «Пить! Дай мне, пожалуйста, пить!» Вдруг Патрик громко закричал от радости и удивления. В нескольких шагах от себя он увидел странные формы кусты, когда-то посаженные здесь майором. Цвет, похожие на зонтик, не представляли собой ничего особенного. Но листья, они были не плоские, как у большей части растений, а закруглялись и соединялись краями, образуя непропускающую жидкость чашечку. Кроме того, эта самая чашечка опиралась на имеющую спиральную форму черешок, помогающий ей поддерживать вертикальное положение, и имела сверху крышечку. Чашечка всегда бывает полна свежей и прозрачной воды, которую растение выделяет и которая не испаряется благодаря крышечке, так удачно помещенной здесь самой природой. Внутренность этого оригинального сберегателя, который по размеру, пропорции и прочим признакам напоминает большие фарфоровые немецкие трубки, окрашена в красивый голубой цвет. Патрик узнал растение Непенфес, о свойствах которого ему говорил когда-то отец. Он проворно оторвал черешок, взял хорошенький сосуд в руки и, приподняв крышку, поднес его к губам Мэри. Молодая девушка стала с жадностью пить и сразу почувствовала, что этот чудный напиток доставляет ей большое облегчение. «Благодарю, братец, благодарю. Мне теперь гораздо лучше», — сказала она более твердым голосом. «Выпей и ты. Тебе, верно, очень тяжело». Это были первые минуты отдыха, которые давала им столь жестоко преследовавшая их судьба. В ту же минуту они услыхали ворчание, потом радостный и оживленный лай. «Это как будто голос Боба», — воскликнул Патрик. Перед ними появился бульдог с четырехугольной головой, острыми ушами, усиленно махавший хвостом. Он бросился к детям, лизал их, прыгал, визжал от радости, точно сумасшедший. Это доброе существо не захотело покидать развалины дома. Он умер бы там от голода и тоски, но знакомые голоса детей пробудили его. Мэри, рыдая, обняла этого единственного и верного друга, оставшегося им в тяжелом несчастье. Он, казалось, один пережил катастрофу, которая уничтожила все, что касалось их счастливой домашней жизни. Бог, которого дети ласкали, уставил на них свои добрые глаза, облизывал себе губы и как будто говорил: «Ну вот, мы опять все вместе, это прекрасно. Но хотя наши сердца и радуются, в желудках чувствуется пустота». Это была чистая правда, так как все трое ослабевали от голода. Надо было достать пищу. Но где? Флора, которая только что утолила жгучую жажду, могла бы дать им и пищу, так как в их парке, как и в соседних, было много полезных деревьев. Здесь были хлебные, манговые деревья, кокосовые пальмы и множество бананов. Но все эти прекрасные растения были или в цвету, или съели завязавшимися плодами. Патрик, к своему разочарованию, ничего не находил. Он оставил Мэри под густой тенью старого банана и бродил по аллеям. Вдруг Боб, который резвясь следовал за ним, остановился, заворчал и оскалил зубы. Шесть человек несчастных индусов, уже долгие месяцы томившихся от ужасного голода, тоже искали себе скудной пищи в этом опустевшем человеческом жилье. Едва прикрытые лохмотьями, худые, безобразные, похожие на блуждающие привидения, они спотыкались на каждом шагу. Маленький англичанин, который только что произносил ужасную клятву мести, остановился, глубоко потрясенный их видом. Он успокоил собак и следил за этими несчастными. Бежать у них не было сил. Впрочем, их ободрил приветливый вид мальчика. Одна из женщин набралась достаточно смелости, чтобы обратиться к нему. «Господин мой», — сказала она на плохом английском языке, «позволь бедным, умирающим с голода индусам, поесть цветы». «Кушайте на здоровье, мои милые», — ответил мальчик. Женщина поблагодарила, и они с трудом поплелись по аллее, между тем, как Патрик размышлял. «Так значит, есть цветы, которые едят, когда голодны?» И он потихоньку пошел за несчастными, которые должны были дать им первый и так нужный ему урок из практической жизни. Недалеко росли деревья с большими жесткими листьями темно-зеленого цвета. Эти деревья были покрыты огромным количеством прекрасных бледно-желтых цветов, которые теперь опадали и покрывали землю толстым золотистым ковром. Патрик с удивлением увидел, как индусы бросились на эти цветы и с жадностью стали их поедать. Этот странный обед продолжался добрый час, но Патрик не стал дожидаться его конца. Он подбежал к банану, где отдыхала его сестра, и рассказал ей об этом. Потом оба, чтобы не смущать индусов, а главным образом из чувства собственного достоинства, отправились искать подобные деревья. Страдание еще не успело научить, что несчастье делает людей братьями. Они легко нашли то, чего искали, попробовали этот обед и нашли его даже вкусным. Мясистые толстые лепестки имели сладковатый вкус с приятным ароматом земляники. По примеру своих голодных соседей, они поели их досыта. Вернулись к банану, который служил им отличной защитой от непогоды. Улеглись на мягком, пшистом ковре, покрывавшем землю, и уснули под бдительной охраной Боба, их доброй собаки.